Запятая сразу подобрела и заговорила приятным голосом. «Помни, что когда ты даешь своей голове работу, всегда добиваешься цели. Не сердись на меня, лучше подружись со мной. Когда ты научишься ставить меня на свое место, я не причиню тебе никаких неприятностей». Я твердо обещал ей, что научусь. Наш мяч зашевелился, и мы с Кузей заторопились. «До свидания, Витя!» — кричали вслед знаки препинания. «Мы еще с тобой встретимся на страницах книг, на листах твоих тетрадей!» «Не путай меня с братом!» — кричал восклицательный. «Я всегда восклицаю!» «Ты не забудешь, что я всегда спрашиваю?» — спрашивал вопросительный. Мяч выкатился за ворота. Мы побежали за ним. Я оглянулся и увидел, что все машут мне руками. Даже важный глагол выглянул из окна замка. Я помахал им всем сразу обеими руками и бросился догонять Кузю. Долго еще слышались выкрики восклицательного. Потом все смолкло, и замок скрылся за холмом. Мы с Кузей шли за мечом и обсуждали все, что с нами произошло. Я был очень рад, что не вызвал географию, а спас себя сам. «Да, это вышло удачно», — согласился Кузя. «Мне припоминается похожая история. Один мой знакомый кот по имени Трошка служил в мясном отделе магазина самообслуживания. Он никогда не ждал, пока продавец расщедрится и бросит ему довесок. Трошка самообслуживался. Он сам угощал себя лучшим куском мяса. Этот кот всегда говорил: «Никто так о тебе не позаботится, как ты сам». Что за противная привычка была у Кузи 10 раз на дню рассказывать всякие некрасивые истории про каких-то драных кошек и котов? Чтобы облагородить Кузю, я стал рассказывать ему о дружбе между людьми и животными. Вот, например, он сам, Кузя, вел себя как верный друг, когда я попал в беду. Теперь уж я могу на него положиться. Кузя замурлыкал на ходу. Видно, ему нравится, когда его хвалят. Но тут же он вспомнил какую-то рыжую кошку по имени Фроська, которая говорила: «Ради дружбы отдам последнюю мышь». Мне стало ясно, что облагородить его не удастся. Кузя — животное не поддающееся. Даже сама Зоя Филипповна ничего не смогла бы с ним поделать. Одну полезную историю я слышал от папы. И я спросил Кузю. Кошки и собаки стали друзьями человека. А как человек выбрал их среди других диких животных? И что же мне ответил мой нахальный кот? Собаку, по его мнению, человек выбрал сам и совершил ужасную ошибку. Ну, а кошку... С кошкой все обстояло совсем не так. Не человек выбрал кошку, а наоборот, кошка выбрала человека.